Глава 37. Кирилл. Медсестры шастают по коридорам туда и обратно. Бесшумно, как призраки. Это раздражает больше, чем если бы они стучали каблуками о кафель. И каждый раз ждешь, что проходящая мимо девушка в голубой одежде подойдет к тебе с хорошими новостями. Мы находимся в самой лучшей кардиологической клинике столицы. Нас обслуживают по наилучшему разряду, а отца оперирует лучший хирург страны. А все равно, сука, страшно до дрожащих клеточек в теле. Выпейте. Подходит одна из этих в голубеньком. Она мило улыбается идеальной белоснежной улыбкой и протягивает одноразовый стаканчик с двумя капсулами на ладони. Подозрительно кашусь на них, не доверяю. «Это успокоительное», — говорит нежным голосом. «Поставленный он у нее, что ли?» Таким голосом только озвучивать приложение по медитации. А она в синих кроксах глянцевый кафель протирает. «И что? Мне станет хорошо?» Забираю капсулы и, сделав медленный выдох через рот, кладу на язык и запиваю водой. Невкусная она у них тут. «Не знаю, насколько хорошо, но вы перестанете затирать нашу плитку до дыр». Улыбается. «Смотри-ка на нее. Шутить удумала». «Ваша мама тоже выпила эти капсулы». Мама скрестила руки на груди. Уставилась в одну точку и... ждет. Лицо бледное, взгляд чуть потускнел. «Все будет хорошо. Ваш отец в надежных руках. Давид Маркович лучший в своем деле». Снова улыбается и отходит. Профессиональная этика. «Давид Маркович Левенбаум. Потомственный хирург с кучей регалий, родословный, берущий свое начало чуть ли не от самого Иисуса. Я выбирал врача по отзывам, задействуя все связи, что есть у меня и у отца, и всего нашего семейства вместе взятого. Маме было достаточно, что он еврей, а те, как известно, очень хорошие врачи. Женщины. Мам, подсаживаюсь к ней. Мы не общались целое утро. Сложно говорить. Все будет хорошо». Я не знаю, может, таблетки уже как-то сознание перекраивают, то ли просто искренне в это верю. «Ты знаешь, почему твой отец женился на мне?» Голос уверенный, бодрый, с легкой хрипотцой, ну, это естественно. Столько молчать. «Из-за завода дедушки?» «Боже мой!» — восклицает несколько громко. «Конечно же нет!» — театральная пауза. «Ну, не только из-за него». «А из-за чего тогда? Просвети». Он сказал... Я его так сильно бешу, что просто обязан на мне жениться, чтобы спасти других от этого разрывающего чувства. Так себе, конечно, комплиментик. Усмехаюсь. Первая полуулыбка на моем лице. Она не совсем к месту, но чуть расслабляет. Ты ничего еще не понимаешь, Кирилл. На свадьбе Герман сказал, я тебя так сильно люблю, что это чувство аж раздражает изнутри. Так он романтик. У самого внутри ворошится что-то такое необъяснимое. Я прекрасно понимаю, о чем говорил мой отец на своей свадьбе и, кажется, знаю, что он испытывал внутри при этом. Всего лишь набор странных слов. Логики нет, как и здравого смысла. А внутри будто конструктор складывается по схеме. Ровно-ровно так получается, не придраться. Поэтому, если он умрет, мне придется умереть следом, чтобы раздражать его еще и на том свете. Ты только не забудь про дела отца. Веди их правильно. Не забывай про благотворительность. Что еще? «Дом в Подмосковье продавай. Телефон риэлтора скину чуть позже». Мама говорит быстро. Сижу только и глазами хлопаю. «О чем она вообще? Кто собрался умирать и какой к черту риэлтор?» «Мам! Мам! Стоп!» «А вот бабушкину квартиру на Фонтанке не трожь, Кирюш. Это память. Папину коллекцию картин надо бы сдать в музей, ну, чтобы обязательно указали, от кого было дарение. Фамилия Лемон должна фигурировать». «Мама!» Чуть повышаю голос. Мы так долго еще можем перечислять наше имущество. Подозрительно обвожу взглядом коридор, чтобы никто ненароком не подслушал, сколько у Лемона в квартире, сколько там картин. «Ну что? Я только начала. Ты должен быть в курсе, что делать. Надо бы все это записать». Уже чуть тише говорит. К себе обращается. Закатываю глаза к потолку, что глазные мышцы натягиваются до предела. «Никто не собирается умирать!» Чуть злюсь. Эмоции сегодня через край. «У папы лучший хирург. Еврей, он тебе понравился, помнишь? У евреев не бывает плохих врачей. Операция плановая, под контролем». Говорю и сам начинаю успокаиваться. Надо было это в самом начале сделать. Просто вслух все сказать. Тогда в это веришь. Это становится правдой. Телефон вибрирует в кармане джинсов. Щекотно становится. Брать трубку нет никакого желания. Сегодня единственный день, когда я не в силах работать. Но абонент настырный. Все звонит и звонит. Отхожу к окну и достаю телефон. Ладонь обжигает пламя костра. Как уголек в руки взял. А сердце бешеный темп набирает, как Макс Ферстаппен в последнем сезоне. Примечание автора. Пилот команды Red Bull Racing. Двукратный чемпион мира Формулы-1. Под ребрами противно ноет и свербит. А почесать не удается. Хоть ложись на операционный стол и проси местным скальпелем вскрыть без анестезии. Она никогда мне не звонила. На сообщения-то редко отвечала, а сейчас стою и улыбаюсь, как идиот. Только почему так все не вовремя? Я безумно хочу услышать ее голос. Но именно сейчас, в этот самый час, мне нужна тишина и спокойствие. В прошлый раз, когда закрылся от нее, в голове своей схемы продумывал и дела решал. Зоя испугалась, обиделась. Сейчас между нами все хрупко, как тонкая картофельная чипсинка. Вкусная, но ломается от одного касания. Привет. Здороваюсь. Может, у нее что-то случилось? Не будет Зоя просто так набирать. Это же коза. Привет. Тихо здоровается. Молчим оба. Как дела? Снова тихо спрашивает. У нее внутри, наверное, целое бедствие происходит. Так же, как и у меня. Хоть спасателей вызывай. Чувства все на выворот. И их перемалывает в дробилке то еще зрелище. А ощущение еще хуже. Все хорошо, Зоя. Я рад тебя слышать. Это первый раз, когда ты мне позвонила. Грустно говорю. Что у тебя с голосом? Наконец-то прорезываются сильные нотки. А что с голосом? Он другой, будто что-то случилось. Меня иногда поражало, как она может меня чувствовать. Импульсы какие-то ловит, как Wi-Fi, блин, нового поколения. Взглядом брожу по полупустому коридору. Упираюсь в маму, которая снова уставилась в одну точку и о чем-то думает. Мне не хочется никого видеть, но сейчас отчетливо так вспоминается, как положил Зое голову на колени, а она гладила. Я же заснул. Так было приятно и спокойно. Я в больнице, Зой. С тобой что-то случилось? Где ты? Беспокойство в ее голосе вызывает приятное чувство против всех законов логики. Она же волнуется, нервничает и переживает. Со мной все хорошо. У отца операция. Говорю правду. Повисает тягостное молчание. Я жалею, что признался, а Зоя, наверное, не знает, что ей ответить. Как-то мы получаемся то слишком далекие, то слишком близкие. Я могу приехать, поддержать, неуверенно говорит. А я себя таким мудилой почувствовал. Черт, она хочет приехать ко мне, чтобы быть рядом, оказать поддержку. А я ей такси вызвал. Ты же не в Питере? Шустро спрашивает. Нет. Замечаю, что снова улыбаюсь. Так мне приехать? Если... Прочищаю горло, голос хриплым слышится. Если хочешь, Зоя. Я приеду, говорит уверенно, еще больше заставляет чувствовать себя мудаком. Цветочки дарил, по свиданиям водил, а на деле тот еще придурок. Вызову на твой адрес такси. Хорошо, но я бы и на метро могла добраться. Могла бы, не спорю. Но так вообще состояние яйца в смятку. Если девушка, которая мне очень нравится, будет добираться на оленях до далекой больницы. Зой, зову. Спасибо.